Вот и прошел Новый год. Отметили скромно, по-семейному. Салат, пирожки, курица из духовки. Радовались, что все вместе. Все, кроме Лёши. Он в походе. Посидели, поговорили, открыли шампанское. Дождались звона курантов и выключили телевизор. Захныкала Томочка, и Маруся ушла к себе. Ася укладывала спать Александра Евгеньевича. Юля с Игорем молча допивали кофе. Семья, молодые, старик, ребенок. Жизнь. За окном мела метель. На подоконнике уютно горела настольная лампа. Тихо тикали настенные часы. Родительский дом, где им всегда рады. Кольнуло сердце. Юля вымыла чашки и посмотрела на мужа. «Ну что, домой? Наши, наверное, уснули». В машине Игорь сказал, что хочет заехать к своим родителям. «Я домой», — зевнула Юля. «Ну, разумеется», — усмехнулся он. «Я и не думал звать тебя с собой». Через 15 минут Юля лежала в кровати. Вот оно, счастье. Завтра не надо вставать. Разговор со свойственной ей деликатностью и осторожностью завела Ася. «Маруся, прости, не мое дело, но не кажется ли тебе, что эта ситуация, ну, не дело? Лёша там, ты с Томочкой здесь. Марусенька, я все понимаю. Я просто боюсь, что ваша жизнь... Ну, ты меня поняла. В общем, надо что-то решать, девочка. До бесконечности так продолжаться не может». Маруся расплакалась. «Нет, не обиделась. Асенька, я и сама понимаю. Мучаюсь, но мне страшно оставить тебя, папу. Страшно увозить Тому от врачей, от нормальной еды, из теплой квартиры. Ася, я боюсь, понимаешь?» Ася смотрела на свою бесценную девочку, и ее сердце сжималось от боли. Все она понимала, и Юля все понимала. Но так продолжаться не может. Нужно что-то решать. Маруся не Юля, Маруся другая. Она с трудом принимает решение. И Ася взяла решение на себя. В конце концов, это она воспитала Марусю. А это значит, что она в ответе за ее поступки и действия. «Бери билет», — решительно сказала Ася. «Бери билет и лети. С Томочкой я посижу. Возьму отгулы и посижу. Не волнуйся. Поговори с ним, объяснись. Он не заслуживает такого отношения. Да ты и сама это знаешь». «Одна?» — переспросила ошарашенная Маруся. «Без Томочки?» «Одна. Объясни, что до года ребенку надо остаться в Москве. Расскажи про грыжу, про то, что возможно операции». «Я расскажу про папу», — оживилась Маруся. «Про то, что Томочка — его стимул, его радость и его жизнь». Ася покачала головой. «Нет, Марусь, объясни Лёше, что рано вести ребенка в тот климат и в те условия. Девочка нежная, московская, избалованная», — улыбнулась она. «А про папу не надо». «Почему?» — удивилась Маруся. «Разве это не повод?» «Не ищи повод, Маруся», — неожиданно жестко ответила Ася. «Для Лёши папины чувства точно не аргумент. Знаешь, что он тебе ответит? А зачем ты выходила замуж? И кто у тебя на первом месте? Папа или муж и твоя семья? И кто твоя семья? Папе необходимо Тома? А разве Лёше не нужны дочь и жена?» «Ась, ты не права». «Ты не права», — возразила Маруся. «Что значит, кто у тебя на первом месте? Как я могу ответить на этот вопрос? Кто важнее, муж или отец? Крепкий, здоровый и сильный муж или слабый, больной, старый отец? И что значит, кто твоя семья? Лёша — моя семья, Тома, ты, папа, Юлька. Вы все моя семья, Ась. Как я могу вас разделить?» «А ты не дели», — улыбнулась Ася. Прими решение. Если ты замужем, то должна быть рядом с мужем. Все просто, Маруся. Поезжай за билетом. Вам надо увидеться и поговорить. Хватит отговорок и недомолвок. Встретилась Маруся с мужем в Мурманске. В городок ехать побоялась, неловко перед соседками. Понимала, что осудят. Она помнила, как осуждали сбежавших. Но у нее же все по-другому, по-честному, и никуда она не сбегала. Просто уехала, чтобы родить здорового ребенка. А потом заболел папа. Кто может ее осудить? Сели в кафе, заказали какую-то еду, рассеянно ковыряясь вилками в тарелках, пытались начать разговор. Разговор не клеился. Маруся видела, что Лёша обижен. Насупился, молчит, смотрит в сторону. А ведь сам предложил им с Томочкой остаться, сам настоял. И ей показалось, что он, согласившись с ее разумными доводами, все понял. Ребенок важнее всего. Она ждала слов любви, признаний, что он невыносимо скучает и мучается, но он молчал. Спросил, когда у нее обратный билет. Отведя глаза, она ответила, что сегодня же, в ночь. «Хочешь, обменяю?» — спросила Маруся. «А надо ли, Мань?» — горько проговорил он. На сутки сняли гостиницу. Открыли дверь и тут же обо всем забыли. Черт с ним, с билетом. Не уснули ни на минуту. Были отчаянно, безнадежно счастливы. Но обоим казалось, что они прощаются. «Маруся», — спросил Лёша, — «ты считаешь, что это нормально? Такие отношения?» «У всех по-разному, Лёш», — не глядя ему в глаза, ответила Маруся. «Не все и всегда, как по учебнику». Рано утром он уехал. Служба. Простились странно и скомканно, словно не муж и жена, а любовники. Маруся отправилась в билетные кассы. Билет был только на следующий день. За эти длиннющие, бесконечные сутки она передумала все, о чем можно было передумать, и поняла одно — она сюда не вернется. А там как Бог положит, как говорила бабушка Галя, как распорядится судьба. Перед самым отлетом позвонила мужу. Он трубку не взял. Ну что же, бывает. В самолете закрыла глаза и тут же уснула. Перед сном проскользнула мысль. Скоро я буду дома, в Москве. И как это здорово, дома. Ведь я не соврала. Я по-прежнему его люблю, ужасно скучаю и хочу быть с ним вместе. Но Тома и папа — это не выдуманные причины, это реальность и тоже моя семья. Это называется обстоятельства, которые сильнее нас и с которыми бесполезно бороться. Жаль, что мы с Лёшкой плохо расстались. Ужасно расстались, сухо, как чужие люди. А может, все образуется, наладится, мы же любим друг друга. И тут же пришла в голову еще одна мысль. А ведь он так и не успел полюбить Тому, и виновата в этом только я. Я лишила мужа и дочь этой возможности.